Глава 14. Твое тепло. Объятия Криса были такими теплыми, нежными и успокаивающими, что Хейли хотела бы остаться в них навсегда. Но она знала, что это невозможно. Стрелки на часах неустанно тикали, приближая время к полудню. На кухне ждал погром, оставленный после драки, а дела Хейли все так же оставались невыполненными. Надо было осторожно отстранить от себя Криса, хотя еще недавно она сама просила его остаться, встать и заняться более полезными делами, чем просто лежание в кровати. Но сердце так сладко и спокойно билось, разгоняя по телу тепло и спокойствие, что Хейли уже полчаса боролась с собой и со своим желанием остаться здесь, в теплой, уютной постели, чувствуя под боком и на талии сильные руки Криса, которые, казалось, способны защитить ее от всего, что может угрожать ей. Вот только было бы хорошо, если бы еще исчезло это чувство неловкости и смущения, которое появлялось всякий раз, когда Хейли думала о Крисе или украдкой смотрела на его спокойное лицо, опущенные на несколько секунд длинные ресницы или на тонкие губы, которые были слишком близко и почти касались ее волос. И снова кровь бросилась ей в лицо, и девушка невольно сжалась, зажмурив глаза и ощутив ритмичный скачок в груди. Это не укрылось от Криса. Они были так близко друг к другу, что он чувствовал каждое ее движение, слышал неспокойное дыхание и даже, казалось, мог расслышать, или точнее ощутить, неровный стук сердца. Он посмотрел на ее порозовевшее от смущения лицо и тут же отвел взгляд. Внутри что-то сжалось, словно какая-то навязчивая мысль билась о стенки его сознания. Крис прекрасно знал эту мысль, настойчивую, манящую, но при этом такую вероломную, что он готов был ударить за нее сам себя, если бы на его руках не лежала испуганная и смущенная Хейли. Он упорно отгонял эту мысль и пытался думать о чем-то другом, но тепло женского тела было слишком ощутимо, и Крис начинал чувствовать нарастающее напряжение, смешанное с томным чувством трепета и желание. Хейли была слишком близко. На смятой постели между ними оставалась лишь пара сантиметров, которые так легко преодолеть и прижать это хрупкое тело к себе, вдохнуть знакомый до боли аромат волос, почувствовать их шелковистое прикосновение на своем лице и обнять. Обнять так крепко, чтобы четко слышать биение чужого сердца, чтобы с легкостью коснуться губами разгоряченных щек и ощутить ту трепетную дрожь, которую он чувствовал и в себе. Крис чувствовал, что вот-вот сорвется. Чувствовал, что еще немного, и он поддастся искушению. Сейчас он находился там, где разум граничит с чувствами, и был готов переступить эту грань и шагнуть, но вовсе не в привычную для него сторону. «Хейли», — тихо позвал Крис, и девушка подняла на него слегка испуганные глаза, но увидела лишь острый подбородок и линию губ. Он упрямо избегал ее взгляда, отчего невольно, все сильнее и сильнее, сжимал пальцами ее хрупкое плечо. «Извини, мне, наверное, пора». «Не уходи!» — вдруг вскрикнула Хейли и дрожащими пальцами вцепилась в его футболку, но тут же, осознав, что сделала, быстро убрала руку и опустила виноватый взгляд. Хейли не имела никакого права так говорить. Крис наверняка тоже хотел отдохнуть от всего произошедшего, а тут она со своими эгоистичными просьбами. Но она вдруг так испугалась, что потеряет это тепло, исходящее от него, что не смогла себя контролировать. Рука, казалось, сама вырвалась из долго выстраиваемых оков и рванулась вперед, а губы произнесли такие требовательные слова. «Извини», — с грустью в голосе произнесла Хейли и невольно нахмурилась, устыдившись своих действий и слов. «Я только о себе и думаю». Она медленно поднялась, ощущая холод из-за разорванных объятий, и взглянула на руку Криса, которую он, видимо, не собирался убирать с ее талии, а наоборот, только сильнее сжал пальцы. «Спасибо, что остался со мной». Хейли попыталась улыбнуться, но улыбка вышла какой-то грустной. «У меня так много незаконченных дел. Пора прекратить это безделье». Крис услышал в ее голосе грусть и взглянул в ее бледное лицо, чтобы убедиться в том, что Хейли действительно не хочет уходить и просто придумывает причины. Печальная улыбка, украсившая ее лицо на несколько мгновений, послужила лучшим доказательством. И Андерсон тут же оставил ту назойливую мысль, что продолжала ломиться в его сознание, и нежно коснулся тонкого запястья, заставив Хейли поднять на него взгляд, который он тут же поймал и больше не отводил глаза. Он все же решил остаться здесь, с ней. «Ты ведь не хочешь уходить», — сказал он, абсолютно уверенный в своих словах, хотя все еще чувствовал напряжение и стремительно нарастающее желание. «Но я трачу твое время», — пролепетала Хейли, непонимающим взглядом уставившись на уставшее бледное лицо, на скуле которого красовалась ссадина с синеватым подтеком. «И тебе нужно обработать рану». «Все это неважно». «А как же твоя работа?» Все еще находясь в плену сомнений, тихо произнесла Хейли. «Почему ты так рано вернулся?» «Отпустили пораньше». Девушка отвела взгляд, не решаясь ни уйти, ни снова лечь рядом с Крисом. Тогда он, увидев ее замешательство, наконец и сам понял, насколько это плохая затея, и, не торопясь, поднялся с постели. Он не знал, что еще сказать и как нарушить это раздражающее неловкое молчание, поэтому просто отвернулся, сев на край кровати, и устало опустил голову. «Давай я обработаю твою ссадину», — неуверенно предложила Хейли, не оборачиваясь. «Пустяки. Я сам», — отмахнулся Крис и осторожно коснулся разбитой скулы, чтобы проверить, насколько все серьезно. Но стоило только подушечкам пальцев дотронуться до раны, как он едва сдержался, чтобы не зашипеть от боли. Уилл приложился от всей души. «Точно?» «Да». И снова молчание. Хейли тяжело вздохнула и обняла себя за плечи. Было так странно сидеть вот так, спиной к нему. Не видеть его лица, не слышать его дыхания, хотя пару минут назад она видела его губы так близко и ощущала его тепло. «Мы так и не поговорили», — вдруг произнес Крис, все так же не оборачиваясь. «О чем?» — невольно напряглась Хейли. «Обо всем. О Уилле, о поцелуе». «А может, не стоит?» — осторожно поинтересовалась Хейли, боясь затрагивать как одну, так и другую тему. «Тебе не интересно, почему я тебя поцеловал?» — усмехнулся Крис. «Нет», — залившись румянцем, тихо ответила Хейли и отрицательно покачала головой. Парень готов был поспорить, что ее голос снова звучал грустно. Вот только он не мог видеть ее лица, чтобы убедиться в этом. И теперь это расстояние между ними так непривычно его раздражало, что он с трудом сдерживал себя, чтобы не схватить Хейли за руку и не заставить смотреть на себя. «Лучше расскажи про свою работу», — тихо попросила Хейли, отвлекая Криса от этих мыслей. «Про работу?» — переспросил он, задумавшись. «Нечего рассказывать. Работа как работа. Главное, деньги будут, и я хоть как-то тебе помогу». «Ты и так мне помогаешь», — нахмурившись, возразила Хейли. «Не говори так. Мы живем на твою зарплату. Ты так стараешься, а я просто ничего не делаю». «Я же сказала, не говори так!» Вдруг вскрикнула девушка и резко обернулась, уставившись в напряженную спину Криса. «Ты всегда рядом. Ты заботишься обо мне, помогаешь и защищаешь. Так что не смей говорить, будто ты бесполезен». Крис чувствовал мрачный взгляд Хейли на своей спине, но не повернулся, чтобы взглянуть ей в глаза. Ему бы очень хотелось и самому верить в то, что она сказала. Но почему-то он не мог себя заставить. «И все-таки я обработаю твою ссадину», — упрямо заявила Хейли и поднялась с кровати. Из нижнего ящика стола она достала небольшую аптечку с предметами первой помощи и сделала пару неуверенных шагов к Крису. Он не поднимал головы и смотрел на свои руки, сцепленные в замок. «Сядь, пожалуйста, ближе к свету», — попросила Хейли и подошла к окну. «А то я ничего не вижу». Он послушно поднялся и сел на то место, где сидела она. Теперь свет из окна удачно падал на его лицо, и можно было с легкостью рассмотреть рану. Хейли, недолго думая и сжимая в руках аптечку, придвинулась к нему ближе и медленно опустилась на колени, поджав под себя ноги. «Будет немного больно», — предупредила она, выудив из аптечки флакон дезинфицирующего средства, вату и пластырь. «Потерплю», — отозвался парень, не отрывая взгляда от лица Хейли. Она старалась не обращать внимания на то, что он снова так близко. Но его внимательный взгляд заставил ее на время замереть. Сжав пальцами смоченный средством ватный диск, Хейли поднесла его к ссадине, но долго не решалась прикоснуться к разбитой скуле. Она знала, что будет больно. Очень больно. «Ну? Чего застыло?» Нетерпеливо заторопил Крис, готовясь ощутить жгучую боль. «Готов?» «Уже давно!» — раздраженно цокнул он, и Хейли тут же прижала ватный диск к ссадине. Крис шикнул и дернулся, уклоняясь от прикосновения. Боль оказалась сильнее, чем он думал, а дезинфицирующее средство казалось проникала глубоко внутрь раны и теперь напоминала о себе острой болью. «Прости, я предупреждала». Хейли, виновато глянув на рассерженное лицо Криса, осторожно приклеила пластырь. Он все еще хмурился и был недоволен. Но когда она нежно провела пальцем по пластырю, приглаживая его, перестал хмуриться и ловко поймал ее ладонь. «Спасибо», — сказал он и поднял на нее свой спокойный взгляд, сжав ее пальцы в своей руке. Кухня уже давно была наполнена приятным ароматом тушеного мяса и овощного рагу, над которым Хейли трудилась уже целый час, ожидая Криса с работы. Теперь он все реже бывал дома, уходил рано, почти вместе с Хейли, а приходил еще позднее. Хейли не ужинала без него и не ложилась спать, дожидаясь, когда скрипнет дверь, и на пороге появится уставший Крис. Она быстро расправлялась со своими делами и направлялась в кухню, где старалась приготовить такой вкусный ужин, чтобы Крис тут же забыл про усталость и порадовался, что вновь вернулся домой, где его ждут. Хейли открыла верхнюю полку, достала пакетик с приправой, посыпала ею рагу и выключила газ. Все было готово, и Хейли осталась довольна приготовленным ужином. Она накрыла на стол и уже хотела снять фартук и распустить неряшливый хвост, как в прихожей загремели ключи, и дверь скрипнула, впуская в дом уставшего Криса. Хейли тут же вышла его встречать, попутно включив в коридоре свет. «Привет!» — поздоровалась она и остановилась перед Крисом, наблюдая за ним. «Привет!» — отозвался он, снимая пыльные кеды. «Чем так вкусно пахнет? Опять что-то приготовила?» «Да», — кивнула она, не скрывая довольной улыбки. «Проходи. Я уже на стол накрыла». И ушла на кухню, оставив Криса одного. Взглянув на стол еще раз и проверив, все ли в порядке, Хейли сняла фартук, повесила его на крючок у раковины и потянулась уже к волосам, чтобы снять с них тугую резинку, но тут же замерла, выглянув в коридор. Она хотела спросить Криса, не хочет ли он, чтобы она нарезала для него помидоры, которые он так любил, но не смогла и рта открыть, пораженная увиденным. Крис стоял в ванной и разглядывал свое отражение в зеркале. Его футболка лежала в корзине с грязным бельем, и он уже хотел надеть чистую, но огромных размеров синяк на его правом предплечье привлек его внимание. Парень повернулся боком, чтобы лучше разглядеть его, и Хейли заметила на его спине, чуть выше лопатки, еще пару синяков. Сердце ее болезненно сжалось, и она тут же ринулась в ванную, где, ни капли не смущаясь оголенного торса Криса, резко развернула его к себе, заглянув прямо в глаза. «Откуда?» — нахмурившись, спросила она, сжав его плечи. «Не бери в голову!» — попытался отмахнуться Крис и хотел уже было надеть футболку, которую он уже 5 минут держал в руках, но Хейли не позволила. «Откуда?» — настойчивее спросила она. «Говори». Андерсон раздраженно закатил глаза, чувствуя себя так, словно его поймали за чем-то постыдным. Но это лишь пара синяков или даже несколько ушибов, которые он получил на своей работе, где так неудачно оказался рядом с падающими ящиками. Но он не мог сказать этого Хейли, поэтому отвел взгляд и снова попытался надеть футболку. «Крис!» — крикнула Хейли, вырвав одежду из его рук. «Откуда, скажи мне?» «Тебе не нужно знать», — сощурив раздраженный взгляд, ответил он. И с легкостью оттеснив Хейли в сторону, вышел из ванной и торопливо направился в свою комнату. «Конечно, нужно!» — упрямо возразила та, последовав за ним. «Ты же весь в синяках! Ты подрался с кем?» И голос ее дрогнул, она опустила голову и сжала в руке его футболку. «С Уиллом!» «Прошу, не называй его имени!» — злобно ответил Крис, открыв шкаф и достав оттуда другую кофту с длинным рукавом. «Ни с кем я не дрался!» «Тогда что?» Но на этот раз Крис ничего не ответил и просто прошел мимо, оставив Хейли наедине со своим непониманием. Она знала, что будет трудно вытянуть из него ответы, но она не могла оставить все так, толком ничего не поняв. «Крис!» Она бросила футболку на его кровать и выбежала в коридор, где остановила парня у кухни, и тут же, развернув его к себе, схватила за руку. Тот настороженно на нее глянул, потом перевел взгляд на свою руку, крепко зажатую в ее ладонях, и снова посмотрел на Хейли. Она сжала его руку так сильно, насколько могла, и невольно сделала шаг к нему. «Я волнуюсь», — тихо прошептала она, все крепче сжимая его пальцы. «Очень волнуюсь. Я не знаю, что думать. В мою голову лезут ужасные мысли, поэтому просто расскажи мне, откуда эти синяки?» Крис недолго смог смотреть в эти грустные, наполненные беспокойством глаза и отвернулся, прикрыв лицо ладонью. Он набрал в легкие побольше воздуха, словно уже смирился и был готов все рассказать. Но он ведь знал, что от этого Хейли будет беспокоиться еще больше. «Где ты работаешь, Крис?» — вдруг спросила Хейли, заставив его вздрогнуть и убрать руку от лица. «Тебе не понравится», — сказал он, почувствовав, что Хейли перестала так сильно сжимать его руку. «И синяков у меня будет еще много, и приходить я буду усталый. Так что извини. Работа грузчика неблагодарна, но это единственный выход». «Грузчик?» — переспросила Хейли, и вдруг поняла, что не так уж сильно удивлена. Она словно сразу поняла это, как только увидела эти синяки на теле Криса, и ей просто требовалось подтверждение этих догадок. «Но разве нет какой-нибудь другой работы?» «Думаешь, я не искал?» «Я не такой умный и талантливый, как ты!» Кривая ухмылка украсила его тонкие губы. «Все, что я могу, это таскать ящики или помогать на стройке». «Не говори так», — почти жалобным шепотом просила Хейли, опустив помрачневшие глаза. «Может, тебе...» «И даже не проси меня уйти!» Поняв, к чему она клонит, отрезал Крис, ясно давая понять, что его решение не изменится. «Это все, чем я могу помочь. А ты просто встречай меня вечером и готовь мне ужин. Договорились?» «Я и так буду это делать», — нахмурив тонкие брови, отозвалась Хейли и отпустила руку, которую держала так долго. «Всегда. Но почему ты не сказал мне сразу?» «Потому что ты слишком беспокоишься за меня». «А как иначе?» — выпалила Хейли, отойдя на пару шагов назад и рассерженным, но не злым взглядом, уставившись в лицо Криса. «Я...» Она запнулась, не зная, что сказать и что вообще хотела говорить. Краска смущения легла на ее бледные щеки, и девушка тут же опустила взгляд и больше не казалась рассерженной. «Просто постарайся больше не получать синяков, ладно?» «Постараюсь», — тихо пообещал Крис хотя прекрасно понимал, что обещание его невыполнимо. Синяки, растяжения и ушибы были, и немало. Насколько это было возможно, Крис пытался это скрыть, но порой боль его выдавала. Он морщился, не в силах терпеть, и тогда Хейли брала все в свои руки. Она ничего не говорила ему, не упрекала, не напоминала о своей просьбе, а просто делала все, чтобы помочь и облегчить боль. Она мазала синяки и ушибы мазью, а эластичным бинтом перевязывала растяжение. Крис был ей благодарен за то, что она ничего не говорит об этом. Но видеть грусть в ее глазах каждый раз, когда она задирала его футболку и находила очередной синяк, было для него невыносимо. И он стал еще больше стараться на работе. Он старался быть осторожен, делал все не спеша. И это в некоторой степени помогло. Синяков стало меньше, но он по-прежнему возвращался домой уставшим и абсолютно вымотанным. Однако его радовало то, что Хейли все так же встречает его с улыбкой и приглашает за стол, где всегда ждал вкусный ужин, благодаря которому усталость сразу проходила, и Крис чувствовал себя бодрым и полным сил.